Глава 15. «Ярослав, останови, пожалуйста, у аптеки!» Прошу я, снимая солнцезащитные очки. Голова трещит, ног не чувствую. Я забыла купить лейкопластырь. И обезболивающее закончилось. Ощущаю себя так, словно не в клуб вчера сходила, а в длительной экспедиции побывала. «Хорошо». Яр смотрит в навигатор. «Ань, и ты метнись. Купи что-нибудь от насморка». «От насморка?» переспрашивает сестра. «Это мы вчера под кондиционером заснули, когда вернулись, да?» «Да, правая сторона заложена, не дышит. И сиреневую коробочку захвати, а то я забыл взять из дома». «Обижаешь, я взяла две, на всякий случай». Яр удовлетворенно кивает. Отворачиваюсь от влюбленной парочки и улыбаюсь. Анька вся в меня, запасливая. Упоминание о сиреневой коробочке, которую мы с Измайловым почти полностью израсходовали, отзывается внизу приятным трепетом. Черт, я снова о нем думаю. Беру телефон и открываю нашу переписку. Хочется достать засранца из черного списка, но обойдется. Тощей белобрысой кошке пусть позвонит и скажет, что она по рукам пошла, а я, в отличие от нее, в одиночестве домой вернулась. И даже не к мужу. Кстати, про мужа. Надеюсь, Молчанов за выходные посмотрит документы и в понедельник скажет что-нибудь, что придаст мне уверенности в себе. Пару дней я еще поигнорирую звонки Влада, но все время бегать от него не получится. В Дубраву мы приезжаем к полудню и сразу идем на обед. Погода стоит отличная. Я обожаю лес. И воду. Но все же воду больше. И по морю сильно скучаю. Нужно было домой смотаться в отпуск, а не в городе зависать. С Измайловым бы тогда не пересеклись. Даже не знаю, что лучше, узнать о его существовании или никогда с ним не встречаться. С одной стороны, хорошо, что мне есть на кого отвлечься, чтобы не думать о Владе. А с другой, эти мысли меня безумно раздражают. Ближе к вечеру мы перемещаемся с пляжа на открытую террасу, сидим на диванчиках и наслаждаемся закатом. Голову отпустило, ноги почти не болят. Ветерок приятно обдувает лицо. В мыслях штиль. Давно не было так хорошо. «Ну и что я говорила?» Возмущается Аня. Я приоткрываю один глаз и смотрю на нее. «Все, завис в телефоне. И так всегда. Зла на него не хватает». Сестра берет подушку с дивана и швыряет в Яра. Он тут же оборачивается, грозит Ане пальцем, подмигивает и идет к реке, с кем-то разговаривая по телефону. «Может, часто ты хотела сказать?» Поправляю сестру. «Яр с нами весь день провел и только сейчас взял телефон в руки». Анька грустно вздыхает. Мой сотовый в этот момент тоже подает признаки жизни в кармане джинсовых шорт. Я смотрю на экран и отключаю звук. Когда звонок прекращается, включаю режим полета. Влад названивает. «Угу». Грустно отзываюсь я. «Чтоб он провалился». Плюнул в душу, а теперь пытается все исправить. «Что хочет, интересно?» «Просит встретиться». «А ты?» «А я всегда считала, что ревность — это неуважение к себе и партнеру. Доверяла мужу и не устраивала истерик, хотя поводов было достаточно. И недавно узнала, что он мне изменял. Как думаешь, встречусь я с ним или нет?» Аня задумчиво смотрит на Ярослава. Представляет себя в нашей ситуации с Владом? Вот дурёха. Ярослав, если с кем и изменит ей, так это со своими бумажками. Он серьезными делами занимается, на нем большая ответственность. Как Аня хотела строить отношения с таким занятым человеком? Зная тебя, думаю, Владу с тобой ничего больше не светит. Вот бы Молчанов нагнул его в суде. Я не такая кровожадная, как Анька. Мне главное, чтобы свою долю переписал на меня или выкупить дал по приемлемой цене. Этого вполне хватит. «Сов?» — вдруг спрашивает Анька. «А Измайлов чего от тебя хотел? Предлагал к нему поехать, да?» «Прям вот так сразу? А поухаживать?» «Я Молчанову зеленый свет не включила, а ему бы так сходу дала. С какой стати?» Не знаю, с какой стати дала, но это уже свершившийся факт. И Аньке об этом знать не обязательно. Дурной пример заразителен, а она вон какая впечатлительная. К тому же пара у них с Ярославом замечательная. Пусть встречаются на зависть другим. Еще бы у Ани мозги на место встали, а то любит себя накручивать по пустякам, прямо как я. Только у меня терпения чуть побольше. И почему ты интересуешься? Все же становится любопытно, почему она о нем спрашивает. Измайлов тискал девочек на работе у Яра. Хочешь предостеречь, что он бабник? Ага, Марию Гавриловну, нашу техничку. Она от него мокрой тряпкой отбивалась и со шваброй по коридору за ним гоняла, когда он ее за зад ущипнул. Я смеюсь, представив эту картину. Анька порой невыносима. А если без шуток? Тебе же известно, что я единственная в команде Яра женщина. Только меня всерьез никто не воспринимает. Думают, что девочка на побегушках, невеста их вожака. А мне так-то обидно очень. У меня нормально мозги работают. Дела я часто выигрываю. Несправедливо. А я разведёнка в ближайшем будущем. Это обиднее, согласись? Ну, ты хотя бы замужем побывала и знаешь, как оно там. А я нет. И не факт, что узнаю. Я перевожу глаза на Ярослава. Он стоит к нам спиной и разговаривает с кем-то по телефону. Ближе к делу, Аня. Издалека начала. Сестра смотрит на меня с раздражением. Мне кажется, что мы отдаляемся друг от друга, и я очень переживаю из-за этого. Он все время на работе, даже сейчас. Честно, я пытаюсь не доводить до истерик, но меня кроет. Из последних сил держусь. Вот прямо сейчас подошла бы к нему и бросила его телефон в воду. Вдруг он там с бабой какой-нибудь общается. А про Измайлова ты зачем спросила? Не могу собрать все в кучу. Просто так. Мне казалось, что Пашу только работа интересует. Они ведь с Яром чем-то похожи. А Измайлов вчера выпил и сразу двух девушек пошел клеить. Боже, сколько тараканов в голове у моей сестры. Похлеще, чем у меня. Она решила, что Яр однажды, как и Измайлов, выпьет лишнего и пойдет девочку в клубе снимать на разовый перепих. «Не пробовала придумать себе еще какое-нибудь увлечение?» — спрашиваю без иронии. «У меня вышка по юриспруденции, идеальный английский, немецкий и русский, корочка массажиста, потому что Яр любит регулярный массаж. И знаешь, чего нет в этом списке? Моих желаний. Понимаешь, о чем я?» «Да, тебе нужно отвлечься и перестать его ревновать к работе, ну и вывести из своей головы полчища насекомых. Сов, может, нам ребенка родить? Я на него переключусь, перестану себе мозг клевать. Ты Ярославу это предлагала?» Улыбаюсь я. «А кто-то по-настоящему влюбился, если задумался о потомстве и с таким теплом говорит о ребенке. Ну, не так, чтобы всерьез. Но однажды Яр сказал, что хотел бы похожую на меня девочку. Девочку или дочку? Это все же разные желания, Ань. Да ну тебя!» Стонет она и утыкается лицом в подушку. «Из меня так себе психолог, и вообще-то я развожусь», напоминаю сестре. «В последнее время я много анализировала наши отношения с Владом и пришла к выводу, что мы с ним два абсолютно разных человека. Вряд ли он меня любил, если за эмоциональным допингом ходил на сторону и возвращался после этого домой, как ни в чем не бывало. Мы часто ищем в других то, чего у самих нет. Влад постоянно говорил со мной о верности, а у самого ее оказалось ни на грош. Хочешь сказать, Яр со мной, потому что я безбашенная, а ему не хватает эмоций?» Я закатываю глаза и шумно вздыхаю. «Хочу сказать, что он любит тебя такую, какая ты есть. Приезжай к нам на днях и сдай кровь на гормоны. Все, сеанс психотерапии закончен. С вас 10 тысяч рублей». «Реально? Так дорого стоят услуги психолога?» Брови сестры ползут вверх. «Есть и дешевле, но мне денег жаль». Про себя добавляю, что потом появился Измайлов, и психолог не понадобился. Нет, я не забыла о душевной боли, которую причинил Влад, но она стала чуточку меньше. Я перестала концентрироваться на одном человеке и переключила внимание на другого, который хоть и бесит, но все же вызывает положительные эмоции. Ярослав подходит к нам, обнимает лицо Ани ладонями и быстро целует в губы. «Малыш, мне отъехать нужно. Форс-мажор». «Что на этот раз?» Сестра чуть не плачет от обиды. «У Измайлова проблемы. Заяву на него накатали за побои». «Паша и побои?» Недоверчиво усмехается Аня. «Мог бы что-то правдоподобнее придумать». «Я ничего не придумываю. Он только что позвонил и попросил, чтобы я съездил к Бояринцеву в участок и все разрулил. Так что не скучайте, буду поздно. Правда, побои? Ох уж это обостренное чувство справедливости. Снова вылезла Измайлову боком. Интересно, с кем опять этот Рэмбо сцепился? Надеюсь, обошлось без серьезных увечий. Паше действительно стоит присмотреть себе блондинку. Ну, или его избранница по итогу ей станет, если будет без конца переживать за этого засранца.